Тогда я предлагаю провести испытание. Надеюсь, вы составите мне компанию и поможете определить истинный уровень моих способностей как мечника ближнего боя. Достойная цель, которая от вас и ожидалась. И я понимаю, что это и будет вашим главным аргументом в пользу самостоятельных походов без свиты за пределы Назарика. Про себя Мамонго улыбнулся. Демиург помимо стандартной клятвы верности получил в свои настройки такой пунктик, как убеждение в том, что мудрость высших существ превосходит его собственную. Скажем так, были у Мамонги одно время опасения насчет адекватности создателя Демиурга, но Улберта Ляйнодл позже доказал свою верность гильдии, сыграв не последнюю роль в устранении прорыва 1500 игроков в Назарик. Кацит на слова владыки спокойно по-философски заявил в своей любимой манере. «Я уверен, повелитель, что ваши навыки воина в иной ипостаси будут на достаточно высоком уровне. Надеюсь на вашу безжалостность к моим ошибкам, а теперь к делу». Мамонго с помощью посоха преобразовал себя в короля мертвых, воспользовавшись трансформацией 10 ранга. Есть еще трансформация из сверхуровневой магии, но Мамонго попросту не мог превратиться в лич-версию примарха космодесанта в терминаторской броне, а именно так для олдскульщиков и выглядел властелин смерти. Да собственно Мамонго никогда и не применял сверхранговую трансформацию баланса. Короля мертвых обычно хватало. В зависимости от предпочтений пользователя можно было получить эту форму как с классом бойца, так и с классом танка. Сейчас Мамонго выбрал роль танка. В качестве прикрытия на стороне Демиурга и Кацита действовали призывные элементали. Атаки Демиурга и Кацита заставили короля мертвых выложиться на максимум, чтобы выйти в ничью в этом поединке с использованием только навыков ближнего боя. Тем не менее следовало учитывать, что Непы по определению сильнее большинства местных воинов, хотя бы потому, что все стражи Великой Гробницы Назарика сотого левела, правда сотый уровень для Неписа и игрока это две больших разницы, как было в том же Игдрасиле. Мамонго на этом моменте позволил себе усмешку. Непы в Назарике были столь круты, что каждый носил при себе по десятку предметов божественного класса. Может, для игроков с предметом мирового уровня или просто везучих засранцев это не было огромной проблемой, но вот умножить на ноль большинство нарушителей для стражей в условиях всего вышеперечисленного не представляется сложной задачей. Даже более того, многие гибли по тупейшей неосторожности, наивно решив, что неписи Назарика будут легкой добычей. «Отлично, хотя мне есть куда расти. У меня для тебя будет особое задание, Демиург. Как ты знаешь, наши обычные зомби и скелеты плохо пригодны к рядовой работе, так что нам требуется создать нечто доселе небывалое для расширения нашей сферы влияния, новый вид нежити, который станет рабочей лошадкой нашей великой гробницы Назарик. Нам нужны рабочие». Демиург снова с важным видом продемонстрировал свое понимание ситуации. Даже предоставил владыке ряд уже готовых набросков для исполнения этой идеи на практике. Мамонго рассмотрел эти записи и поделился с архидьяволом своими мыслями, которые были аккуратно записаны в блокнот. Снова эта манера, но уже у другого не повызвала любопытства владыки. Пользуясь легилименцией, заклинателю удалось постичь смысл этого ношения дневников для записей. «Значит, мудрости моей ищите. Будет. Не жалуйтесь потом, что вас не предупреждали. Кацит, ты отличный воин и полководец Назарика, но тебе, похоже, требуется социальная адаптация. Вот тебе мой совет. Воспользуйся вот этой книгой, чтобы повысить свои навыки общения. Кодекс Бусида и комментарии к нему станут лучшим подспорьем в этом деле». Из инвентаря владыка достал огромный том и вручил его ледяному богомолу-муравью. «Особое внимание тебе следует обратить на разделы, посвященные поэзии, каллиграфии и искусству выращивания бонсай. Еще мы могли бы научить тебя музыке, дабы показать наше превосходство перед другими сторонами конфликта в местных землях. Но это не срочно, под тебя потребуется создать особый инструмент. Благодарю, владыка Мамонго, я приложу все силы для изучения этих важных для воина искусств». Кацит низко поклонился Мамонге, делая потом шаг назад. «Кацит, Демиург, тогда вы можете быть свободны». Оба стража этажей вновь поклонились и исчезли, оставляя Мамонгу в одиночестве стоять на песке арены 6 уровня. Теперь он еще раз пройдется по тренировочным комплексам. Поединок это одно, но регулярные тренировки не позволяют забыть навык, а еще позволит быстрее прийти в форму при обратной трансформации. Сменив оружие и класс трансформации на бойца, Мамонга взял в руки пару из хапеша и боевой косы. Пришло время вспомнить молодость, когда он принял на себя обязательства над родами, причем по собственной глупости и сказочному везению. Тогда темное наследие его ужаснуло, но кое-что из арсенала само легло в руки. Род знал, что он еще не готов, что он придет к алтарю позже, сломленным безжалостностью, чтобы перековать себя на наковальне Морриган. Sons of the Gods, today we shall die. Open well hell's door. Let the battle begin. With swords in the wind. Hail God the War. 09. Что нам стоит гроб построить? Тяжела ты, доля темного властелина. Приходится кучу планов составлять, все учитывать, записывать, а иногда и просто наизусть запоминать. Правда, в этом случае все было совсем наоборот. Нигун Гретлуин абсолютно добровольно поведал все, что мог знать, помнить или подозревать про теократию Слейн и ее соседей. Загрузил писаря Демиурга так качественно, что почти две недели те только и делали, что записывали каждое слово командира писания солнечного света. Информация о том, что болтает пленник и самые интересные куски из показаний инквизитора, по своему возвращению из деревни Карн с хабаром Альбеда подала на очередном отчете о делах великой гробницы Назарик. Мамонга внимательно ознакомился с этим отчетом и, не удовлетворившись им, приказал подать ему полный отчет себе в кабинет. Проще было бы извлечь нужные воспоминания из головы этого нигуна и дело с концом, хотя у меня же нет абсолютно ничего для создания омута памяти. Моя ошибка, повелитель. Да нет, именно мой просчет. Никто нашей гильдии не запрещал попытаться реализовать этот проект, а теперь придется все самому делать. Мамонга тут же открыл свой блокнот для записи и сделал пометку о необходимости создания омута памяти для своего рабочего кабинета, а также модернизации уже имеющейся личной лаборатории. Некоторые вещи лучше не давать в руки его подчиненных, тем более в руки подчиненных Демиурга. Он, конечно, много полезного с помощью оборудования из двух миров сможет выдать, но кровище попутно прольется столько, что лучше уж по старинке. Месседж. Грейн, приготовь мне полный список того, что хранится в нашей сокровищнице. Меня интересуют волшебные ингредиенты и заготовки под артефакты. Передашь доклад через Ауреол Омегу. Сделаю все как можно быстрее, отец. Мамонга подумал еще о модификациях для своей личной лаборатории и пришел в ужас от осознания того, что все это придется делать самому. От одной мысли голова кругом идет. Хотя в принципе он справится, пускай все это и не будет быстрым, но так даже лучше. Будет куда девать неуемную энергию. Все это время суккуба верно ждала, пока он обдумает свои мысли. Альбеда, почему ты еще здесь? Господин Мамонга, я не посмела прервать ваши безусловно важные мысли. К тому же я не закончила свой доклад. Архилич захотел печально улыбнуться, потом вспомнил, что у него нет лица, так что развернул свое кресло и подтащил Альбеда к себе. Усадив суккубу себе на колени, Мамонга внимательно посмотрел ей в глаза. «Можешь продолжать свой доклад. Не отвлекайся. Это у меня привычки живого тела шалят». Демоница чуть поерзала в его объятиях, но тем не менее без запинки доложила об остальных событиях в Назарике. На 9-м этаже начали проводить ревизию. На 6-м этаже Аура и Мары начали работы по выращиванию плодоносных деревьев, чьи семена были Мамонгой вытащены из загашников гильдии. Благо смена дня и ночи там предусмотрена, а обычным растениям пофиг на то, от какого света фотосинтез делать. Вот и Мамонга также справедливо заметил. А тем временем Альбеда закончила свой доклад, и Мамонга был вынужден нехотя отпустить ее, ибо дела не ждут. Список содержимого сокровищницы актер Пандоры передал быстро. Ауреол Омега ввалилась в кабинет, пригибаясь под тяжестью огромного грозбуха. Видя это, Мамонге захотелось пройти тест на интеллект и адекватность, потом он вспомнил, что члена у него сейчас нет и в ближайший год не предвидится, так что заниматься фалометрией бесполезно. Порой я охреневаю от собственного пафоса. Если выяснится, что освещение в великой гробнице работает от меня, то вообще туши свет. Замечание ушло в пустоту, ибо Ауреол Омега знала, что комментировать или отвечать на философские замечания подобного рода не надо. Великие правители иногда любят поговорить сами с собой. В нее это было заложено самим владыкой, так что она понимала его как никто другой. Все нипы с 10-го этажа по сути были созданы Мамонгой. Только Рубида была дочерью высшего существа Табулы Смарагдины. Мамонга же открыл огроменный гроссбух и принялся тщательнейшим образом проверять его содержимое. К удивлению Архилича в наличии оказались все необходимые ингредиенты для создания самой продвинутой версии омута памяти с функцией эффекта полного погружения и стереопостановки для многих зрителей. Тот самый случай, когда даже в компьютерную игру завез привычные тебе запасы. Благо в игре такая опция вполне была. Но если раньше это все были куски кода с подробным описанием свойств декоративных предметов, то теперь это все следовало тщательнейшим образом проработать. Декорации ведь не один только Мамонга из их гильдии любил создавать с подробнейшей проработкой деталей и грамотным описанием. Вот и получается, что в апартаментах высших существ, а также в сокровищнице хранилось столько декораций, что они одни занимали немерено места. Но это еще полбеды, ведь по решению главы гильдии была введена строгая система классификации и соответствующей сортировки декораций в специальные коробки. Подобная предусмотрительность оказалась не лишней. Разрабы запустили однажды ивент, чья суть сводилась к тому, что весь кое-как хранящийся декор на складах и в прочих хранилищах одним росчерком кода разрабов превратился в неиссякающий источник веселых орд дерьмодемонов. Таким образом лентяй и грязнули получили просто тонну непередаваемых ощущений. Неожиданность события послужила источником сотен миллионов взрывающихся пердаков. Пылающие пуканы лентяев послужили эстетическому наслаждению для союза гетероморфов. Уж они в своих кладовочках навели порядок. Запустить после этого слух, что идею внезапного ивента подал игрок, входящий в это государство Игдрасиля, было элементарным делом. И снова гнев ослепил противников. Так что то был еще один раз, когда гильдия упрочнила свое положение на политической карте Девятимирья. Просматривая список вещей, хранящихся в сокровищнице, Мамонга в очередной раз вспомнил о том, как он строил свою альтернативную реальность. И это было нечто. Да потому Игдрасиль являлся таким популярным, что играющие в него игроки всегда могли подвернуться какому-нибудь нежданчику. И внезапные ивенты приносили проблемы даже для союза гетероморфов. Однажды гильдия Айнсалгаун лишилась 9 топовых игроков, что лишило их знатной добычи и сорвало выполнение некоторых планов. Но это мысли второго плана, ибо сейчас повелитель Назарика чувствовал себя на коне, благодаря своей предусмотрительности. Да, детка, в кои-то веки я не должен лететь сломя голову по всем магическим кварталам всего мира и закупать редкие ингредиенты, рискуя быть нагретым на очень большие бабки. На радостях от того, что есть все необходимые для омута памяти и не только, великий и ужасный Архилич, подхватив со стола гроссбух, ломанулся в сокровищницу. С актером Пандоры они выпили по чашечке кофе с шоколадом, вспомнили последние месяцы перед переносом в этот мир и наконец Мамонга получил возможность творить. Пока сычом дурным сидишь на троне, то можно от скуки помереть. Владыка Мамонга, зачем же вы сами несете эти ингредиенты? Альбеда, судя по всему, опять влажно мечтала о нем, потому как ждала его около входа в его покой. Альбеда, будь хорошей девочкой и не мешай мне развлекаться. Править миром и отдавать указания сидя на троне, конечно же, процесс увлекательный, но нужно периодически менять фокус приложения сил. Прошу меня простить, я не учла этого. Мне нет прощения. Я немедленно займусь исправлением этой оплошности. Суккуба низко поклонилась ему, а потом куда-то умчалась вдаль, а Мамонга лишь пожал плечами. Если ему не будут мешать и лезть под руку во время священнодействия артефакторики, то это будет замечательно. Заклинателя накрыло творческим порывом, и он направился в свою личную лабораторию. Здесь было тихо и спокойно. Простенькое заклинание трансляции музыки из памяти, и вот по кабинету разносятся волны восхитительной и волнующей классической музыки. Мамонга уже не здесь, он ушел в лучший мир вдохновения и творческих порывов. Есть только он, его рабочий стол артефактора и создаваемый предмет. Заклинатель отрешился, мелодия играет, будоража воображение, заставляя сердце биться чаще в порыве гениальности. Одно за другим действия сами сплетаются в мелодию. Он изготовил омут памяти, множество мелких деталей для улучшения личной лаборатории. Не забыл, конечно же, и о подставке для омута памяти. Мраморный постамент, исписанный рунной вязью, занял свое место в кабинете. И только тут Мамонга позволил себе расслабиться и глянуть на часы. Как целая неделя прошла. Схватившись за голову, Мамонга как вскочил, так и рухнул обратно в кресло. «Да вы, батенька, совсем охренели с вашим превращением в высшую нежить. Эдак соберись ты создавать что-нибудь серьезное и на год выпадешь из этой реальности. Захотелось взвыть от потраченного времени. У него ведь есть задумка относительно пленного инквизитора, а он целую неделю один омут памяти с подставкой высекал. Перебирая в памяти наличествующие на страже великой гробницы Назарик силы, заклинатель пришел к выводу, что у них отсутствует один из важнейших персонажей для обороноспособности всей великой гробницы. Не хватает техножреца для обслуживания и улучшения автоматонов. А ведь те являются одной из сил, стоящих на страже подчиненных ему территорий. Мамонга сейчас остро пожалел, что Игдрасиль закрылся спустя лишь 12 лет. Он с сагильдийцами многое не успел воплотить из своих задумок. Того, каким проект Великой Гробницы изначально задумывался. Значит, будем это исправлять. Осталось только свериться с проектом, чтобы расположить область с техножречеством, как и задумывалось. Великий план развития Назарика находился в зале собраний в самом центре стола, запечатанный в виде магического кристалла, на который в Девятимерье могли записывать данные. Расположившись на своем месте, глава гильдии активировал артефакты работы с информацией. Эх, если бы у них было больше времени, они бы смогли построить Назарик полностью. Проблема была в том, что любые изменения в месте обитания гильдии требовалось сперва согласовывать с админами. То есть сперва создавался проект, потом его проверяли модераторы и админы, давая разрешение, а потом начиналась сама постройка. И тянуться это могло месяцами. И если сама новая локация создавалась весьма быстро, как и простенькие строения и декоративные элементы, то вот апгрейд полученной локации мог занимать много времени, средств и ресурсов. Набрав нужные команды, Мамонга Пиверел рассмотрел появившуюся объемную карту подземелья. Как хорошо, что все подобные девайсы были реализованы в игре максимально реалистично и раздельно с консолью игрока. Мамонга с ужасом представил себе, как бы было хреново, если бы все это исчезло. Вот это бы была морока. А так исчезла только консоль, потому что виртуальность внезапно стала реальностью, вернее сказать, кусок выдуманного мира выбросила в иную реальность. Получилось очень интересно. У Архилича стали появляться мысли, что все не так просто с этим переносом, правда, доказать что-либо представляется невозможным в настоящий момент времени, да и угробить кучу ресурсов ради неких фундаментальных знаний. Мамонга может и любит познавать мир, но в данной ситуации это будет поспешным решением. Да уж, стилистика тут та еще. И сам проект не маленький. С другой стороны, получится существенно расширить площадь всех нижних этажей. Опять же, нам нужно повышать наши возможности во всех сферах производства. Определенно придется начать с переходной зоны на восьмом этаже. Закрыв проект, Мамонга покинул зал совещаний гильдии и телепортировался на восьмой этаж к нужной подзоне. Благо, все необходимые разрешения от админов были получены еще в самом начале перестройки Назарика, когда гильдия Айнсалгаун только сформировалась из клана. А сейчас просто удобный момент проверить, переместилась сюда гробница именно так, как это было предусмотрено проектом, или все недостроенные части придется копать вручную. Пройдя по гряде каменных холмов, Архилич прибыл к границе этажа, где и располагался необходимый ему строительный монолит. Именно его активация должна создать новую локацию на восьмом этаже. Так-так, монолит, как будто бы цел. Но черт побери, он же ощущается, как предмет, равнозначный мировому уровню. Да в игре такого не было. Ну что же, пора приступать. Пафосно вытянув посох гильдии в сторону монолита, Архилич подал стандартную команду. Монолит творения, активация. Серый каменный монолит с голубоватыми прожилками и высеченными на нем черными глифами, активировался, связываясь со складами строительных материалов и редких ингредиентов в сокровищнице. Надписи на нем вспыхнули всеми цветами радуги, вторя свечению камней в навершии посоха гильдии. Ураган маны буквально захлестнул окружающее пространство. Благо, все были предупреждены по общей связи. Пространство за пределами великой гробницы Назарик, которое планировалось поглотить на строительство новой локации, буквально высветилось перед Мамонгой. Это помимо тех геологических заклинаний, которые использовал сам Архилич. Сейчас на его глазах творилось самое настоящее волшебство. Хоть игровые атрибуты и перенеслись из виртуальности в реальность, но силы своей не утратили. Необходимое пространство под новую локацию буквально заполнил свет, а потом из него стали появляться все заложенные в монолит творения характеристики локации. Громада горы воздвиглась перед главой гильдии, открывая вид на дорогу, ведущую к внешним бастионам обители техножречества. Архилич внимательно следил за процессом, отслеживая расход ресурсов со складов и из сокровищницы гильдии с помощью учетных грозбухов. С точки зрения магического сообщества Земли не такой уж и мудреный артефакт. В основании этой механики лежат всего лишь измененные протеевы чары. Самое сложное – это грамотно прикрутить модуль распознавания предметов. Во всяком случае так бы это работало с точки зрения таких как он. А между тем наметились странности. Показания грозбухов четко сообщили о том, что ресурсов потратилось гораздо меньше, чем было заложено. По всей видимости, это то самое изменение, которое касается переноса в реальность. Монолит не просто поглотил запланированное пространство, но преобразовал окружающую породу в ресурсы для создания локации. Однако, сюрпризы на этом и не подумали заканчиваться. Открыв карту этажа Мамонга, увидел кое-что, на что совсем не рассчитывал. У гильдии появилась подземная прилегающая территория и ворота входа на восьмом этаже. Судя по карте, запланированное расширение столкнулось с естественной подземной пещерой. И монолит творения каким-то образом распознал это и создал в том месте еще один вход в гильдию. Это все поднимает вопросы о том, а не случилось ли неизвестных входов, когда Назарик перенесло в этот новый мир. Благо запрошенный у Виктима отряд боевых автоматонов прибыл сюда как раз к моменту окончания процесса. Займитесь патрулированием новой локации. Капитан отряда автоматонов, выглядящий внешне огромным антропоморфным роботом, выпустил струйку пара из клапанов на месте носа. Приступаем к несению службы, повелитель. Более мелкие рядовые автоматоны, чеканя шаг, зашли в ворота новой обители техножречества. Для них теперь это будет новый дом, а для Виктима придется скоро создавать новую свиту. Мамонга ощутил примерное направление для перемещения и телепортировался к новому входу. Здесь наблюдались типичные закрытые крепостные ворота в стилистике техножречества. Вход в гробницу ворота перегораживали надежно. Осмотрев окружающее пространство, Архилич заметил лишь небольшое отклонение от задуманной планировки. Месседж. Аура, Мары, немедленно ко мне. Мы здесь, владыка Мамонга. Да, мы здесь. Юные дроу осмотрелись вокруг. А что за этими дверьми? Какие-то подземелья. У нас образовался неучтенный вход в великую гробницу. Аура, Мары, я хочу, чтобы вы сопровождали меня в моем выходе за пределы стен. С великой радостью последуем за вами куда угодно. Аура аж фонтанировала оптимизмом за двоих, а вот эльфенок, услышав о возможных приключениях, сразу приготовил свой быстрый арсенал заклинаний. Но для начала они обследовали представленный выход. Это оказались самые простые ворота, которые можно ожидать от техножречества. Словно калитка на задний двор. Похожих ворот в самой обители было несколько десятков, но в роли тайного входа в гильдию. Мелковаты. Впрочем, поднявшись в надвратное помещение, Архилич и его верные дроу увидели прикрытые осадными крышками бойницы, открыв которые, смогли оценить внешнюю территорию. Открылся вид на просторное подземное озеро, на берегах которого растут подземные грибы довольно странной формы и какое-то подобие светящегося нежно-голубым светом мха, а на его фоне свисающие с потолка лишайники, светящиеся багровым свечением. В целом зрелище оказалось довольно экзотическим, но не сильно отталкивающим. Во всяком случае стало понятно, почему в этом месте монолит поставил маленькие ворота. Они просто выходили к дальнему берегу подземного озера, и более-менее ровный пятачок земли имеется только перед самыми воротами, да и тот много народу не вместит. А уж когда Мамонга вышел за ворота и осмотрелся вокруг, то понял, что такого входа более чем достаточно для защиты. В обе стороны тянется крутой берег с узкой тропой, где только в паре мест можно развернуться вдвоем. Нам очень сильно повезло. Похоже, если эти пещеры и обитаемы, то существенную опасность в окружающей обстановке могут представлять разве что ноги и прочие змеи-люды. Эхо жизни. Мары воспользовался своим навыком друида, чтобы обнаружить любые формы жизни вокруг. Мамонга не отвлекал его, понимая, что здесь привычная для дроу среда обитания. Сам же Архилич приготовил несколько связок заклинаний, призванных обездвижить любого, а также еще одну связку, на случай если обездвижить не получится. Повелитель. На дне озера полно червей и креветок, а также рыб и прочей живности, а еще в озере сидит кто-то довольно крупный, но я не могу сказать, что это за существо, хотя оно определенно дышит воздухом, и других крупных скоплений жизни я не вижу в ближайшей миле. Молодец, Мары. Отличная работа. Собственно, я тоже чую, что в озере притаился кто-то размером с собаку. А вся мелочь вполне характерна для таких мест. Аура, только услышав о наличии в озере какой-то живности, сразу навострила ушки. Любопытная девочка Дрэу подошла к краю площадки, всматриваясь в прозрачную воду, но полумрак пещеры не дает четко увидеть движение. Свой кнут она вытащила и приготовилась к атаке. Атака, к слову, не замедлила начаться, только не того характера, на который все трое рассчитывали. Мамонга первым заметил движение из толщи воды. «Аура, берегись!» Эльфийка дернулась в сторону, но загадочное нехлесткое чудовище подкорректировало свой бросок. Выскочившая животина оказалась молочно-белой, как и подавляющее большинство обитателей пещер. Повалив эльфийку на лопатки, здоровенная хрень размером с собаку начала облизывать отчаянно заверещавшую ауру. «А-а-а-а! Помогите, оно сейчас сделает мне хентай! Фу! Фу! Кому сказала? Плохой тентакль!» Поднятый архиличем за шкирку зверь заскулил совсем как щенок, хотя его голова, состоящая из 7 тентаклей с полным отсутствием органов зрения, явно не предназначена для таких звуков. Животинка, судя по всему, является позвоночной, так как мощный хребет и 6 вполне себе костлявых лап вполне вписываются в образ, как и жесткий хвост рептилии без плавника. Еще видно ребра мощной грудной клетки, для задержки дыхания. Ясно, что житель дна, на котором, судя по всему, питается всякой мелочью. Всю голову от тентаклей до шеи покрывают странные гребни. Похожий способ ориентироваться в пространстве. Спасибо, повелитель, оно меня чуть не проглотило. Судя по его виду, оно еще маленькое и хотело поиграться. Кстати, Аура, откуда ты знаешь, что такое хентай? Я не знаю, что за хентай такой, но эти же слова кричала наша создательница Буку-Буку Чагама, когда господин Табула Смарагдина испытал на ней и господине Харахроновое заклинание щекотки. Совершенно наивный вид Ауры и чувство того, что она сказала правду, убедили Мамонгу, что эльфийка и в самом деле только повторила невнятные вопли своей создательницы. Архилич вспомнил обозначенный эпизод. Табула тогда создал действительно сокрушительную атаку ближнего боя. Хотя он и маг, но нельзя никогда недооценивать ктулхианцев. Немагический расовый скилл, созданный Табулой, заключался в атаке ближнего боя, которая практически не несла урона, но любой противник, попав под атаку щупалец, получал бодрящий разряд щекотки по всему телу. Сложно что-либо сделать, когда тебя буквально сотрясает от дрожи. Сможешь подчинить себе это существо? Так оно всего лишь 10 уровня, владыка. Пробуй. И повелительница зверей попробовала. Вот только магический скилл подчинения диких зверей совершенно не сработал. Аура озадаченно наклонила голову на бок, рассматривая скулящего тентаклищина так и эдак. Мамонга уже кинул на него диагностические заклинания палочковой магии и догадался, что эта штука совершенно неуязвима против ментальной магии, а магическое подчинение дикого животного относится к ментальным заклинаниям. Он неуязвим для моих магических навыков. Придется использовать процедуру приручения немагическим способом. Владыка Мамонга, отпустите его. Мамонга с любопытством смотрел за работой повелительницы зверей. Аура ловко перепрыгнула понесшегося на нее чудика и, оказавшись у него на спине, ловко перекинула через его тентакли свой кнут на манер уздечки. Выпрыгнувший из-за спины Мамонги, Мары наколдовал корни, которые зафиксировали извивающегося монстра. Архилича больше всего волнует не то, что монстр способен нанести вред, не при такой разнице в уровнях, а потому что он банально может защекотать своими щупами детей. Вот и все. Теперь, повелитель, если вы не возражаете, мы должны вернуться на свой этаж и заняться приручением этой зверушки. Я вас не держу. Постарайтесь выяснить, что это за зверь и какую пользу он нам может принести. А мне пока необходимо будет поставить сюда стражу. Аура и Мары поклонились ему и исчезли вместе с тентакливым щенком во вспышке телепорта. Архилич же опять пафосно простер руки вперед. Мамонга уже понял, что он настолько пафосный, что способен поднять целую армию нежити, даже если в земле нет костей и оружия. Однако сейчас в этом не было нужды, потому он воспользовался костяной шкатулкой, раскидав вокруг себя некоторое количество человеческих костей. Этот мелкий артефакт просто незаменим для любого некроманта, создавая небольшую площадку для регенерации нежити. Дело в том, что только на проклятой земле нежить может восстанавливать свои повреждения самостоятельно. а на одной из прошлых тренировок Мамонга установил, что костяная шкатулка подходит идеально для поднятия нежити в отсутствие костяков поблизости. Создать с нуля не проблема, но тогда перерасход маны получается почти вдвое больше, и это только на мид нежить типа рыцарей смерти. Попытка поднять того же драколича оборачивается потерями втрое большего количества маны. Вот поэтому зачем выделываться и пафосом во все стороны брызгать, когда никто не оценит. Тем более, что судя по всему других игроков в ближайшей округе нет и быть не может. Иначе они бы уже обозначили свое присутствие, атаковав или же придя на переговоры. И еще не факт, что среди них будут некроманты, так что фича с костями будет понятна пока что только ему. Вот и сейчас он оценил вероятный уровень опасности и размер открывшегося подземелья, поднимая двух рыцарей смерти. Обоим велел нырнуть в озеро и пленять любого чужака, кто посмеет приблизиться к воротам. Вторым номером поднял целый взвод скелетов-гвардейцев, а к ним и скелетов-снайперов. Далее создал костяной стреломет, для материала на который пришлось шкатулку активировать дважды. Скелеты встали на стражу в караулках и надвратном помещении. Костяной стреломет закатился как раз на позицию за воротами, а чтобы его сразу не заметили, Мамонга трансфигурировал перед ним деревянный щит со смотровыми щелями, куда механическая нежить может смотреть своими сенсорными черепами. Для полноты картины Архилич поднял и приставил к костяному стреломету обслугу из десятка скелетов-слуг, которые должны помогать с перезарядкой, открывать в деревянном щите окно для стрельбы и кидать во врага колбы с кислотным ядом. Еще для надежности Мамонга поднял второй десяток скелетов-слуг и разместил их в надвратном помещении, переместив с помощью портала сюда со склада бочонки с горючей смесью и оставив инструкции насчет врагов, попробующих таранить ворота. Даже если ворота из черной бронзы и мифрила выбьют ко всем чертям, то наступающих обольют горючей смесью скелеты-слуги. А уж объяснять скелетам-снайперам, что можно стрелять через половые бойницы по головам и спинам штурмующих, вовсе излишне. Благо планировка коридоров для неучтенного входа в гильдию представляет собой стандартный блок простреливаемых ходов с ловушками. Сюда уже по запросу Мамонги встанут на стражу несколько отрядов демонов Демиурга и Альбеда, пока автоматоны техножречества не займут свое место. Довольный проделанной работой, Мамонга выбрался из новой локации в ту самую пустыню с каменными холмами. Хоть это и было в изначальном проекте, но кто же знал, что у нас неучтенный вход нарисуется. Да, теперь понятно, что это ни хрена не жестокость, а суровая необходимость. Белривер, я даже не знаю, как тебе в голову такая идея пришла. Мамонга телепортировался к себе на 10-й этаж и с самым зловещим видом пошел в один из тупиковых коридоров. В этом коридоре висели портреты высших существ, но служили они лишь отвлекающим маневром. В самом тупике висел портрет Мамонги. Владыка долго вглядывался в свое изображение, вспоминая только то, что знает он сам. Наконец-то он решился на действие. Левая ладонь легла на картину и легко провалилась в нее. Простой покров, который скрывает самую жуткую ловушку. Весь секрет состоит в том, чтобы левая рука прошла в определенном месте через барьер и не попала в ловушку, а легла в выемку для пятипалого существа с человеческим строением ладони. Мамонга как расположил в углублении свою руку и провернул до щелчка против часовой стрелки. В тот же час активировалась система и считала показатели личности. Почувствовав, что магия вынесла положительный вердикт, Мамонга провернул руку до упора по часовой стрелке. Заклинателя словно пронесло сквозь стену, и он оказался посреди океана звезд на маленьком пяточке. Имея веру с горчичное зерно, скажешь сей горе перейти и будет так. Архилич уверенно ступил в пустоту, где в тот же миг под ногой возникла тропа. Так он и прошел по мосту веры порядочное расстояние, что отделало пятачок входа в это необычное место до летающего в пустоте острова, где его встретил областной страж этого места. «Приветствую тебя, Танатос!» Аватар смерти молча поклонился своему создателю. Раздался чуть слышный звон амулетов, что цепочками пристегивались к доспехам областного стража, когда тот снова вернулся к неподвижности. Что есть вода жизни вечной? Глоток меда безмолвных пчел со звездных лугов луналикой матери нашей и госпожи. И станешь живым ты среди мертвых и мертвым среди живых. Проходи, брат. Архилич и аватар прошли в глубины острова. В этом месте был зоопарк, только не было привычных вольеров. Вместо них были магические клетки стазиса. Около одной из таких Мамонга и остановился, отключив с нее барьер. Это оказалась огромная песочница, чью гладь не нарушала ни единое движение. Заклинатель щедро ухватил ладонью песок и стал сыпать его обратно, явив взору моему прекраснейшее из созданий пустыни. Мамонга трижды ухватывал песок и трижды шумел им. Наконец по ровной песчаной поверхности словно провели звуком. Сотни мелких тварей зашевелились в толще песочницы, ползая у самой поверхности, оставляя характерные следы. «Восстань, семя Кимера, сына Ситхиша!» Одной могучей сферой Мамонга подхватил песок с монстрами, которых они разрабатывали всей гильдии и не успели использовать для развития Назарика. Идею с этими тварями предложил Билл Ривер, постановивший, что пустынные локации восьмого этажа станут прекрасным полигоном для содержания песчаных зверей. Заклинатель проделал обратный пути, закрыв область, вновь телепортировался к локации перед храмом фабрикой техножречества на восьмом уровне. Сфера, удерживающая песок, треснула, и белоснежным пятном тот просыпался на красный песок у подножия холма. Почти сразу же населяющие песок звери пустились на исследование своей новой территории. И вдруг пришел месяц Шатальбеда. «Владыка, наши рейдеры поймали живьем банду разбойников. Они как раз вовремя. Телепортируй их ко мне. Мне тут надо для укрепления обороны Назарика подкормить зверушек. Сейчас буду, господин Мамонга». Альбеда буквально через 5 минут появилась рядом с Мамонгой и почти сразу же закашлялась. Воздух в этой локации специально содержит ядовитые газы. Про полуживых бандитов и говорить не стоило. Архилич тут же создал маску для дыхания и протянул ее Суккубе. Девушка благодарно кивнула и одела дыхательную маску. Демиург их уже допросил. «Да, повелитель, вот и замечательно. Что-нибудь интересное есть?» «Есть план нападения на деревню Ракортул большой банды разбойников». Архилич одного за другим втыкал бандитов в песок по самую шею. «Они станут хорошей подкормкой в текущих условиях для песчаного зверья. Понадобится несколько недель, чтобы личинки отъелись и стали крупнее. Даже если вдруг некие враждебные силы проникнут сюда, им придется столкнуться с ненасытными тварями, которые задержат противника достаточно надолго, чтобы стражи этажей успели отреагировать. Владыка Мамонга, мы выполнили ваши пожелания. В великой гробнице Назарик теперь будет больше развлечений. Стражи этажей ждут вас в тронном зале, чтобы отчитаться о проделанной работе и достигнутых успехах». Мамонга от неожиданности всадил последнее тело головой в песок, оставив все остальное торчать снаружи эдакой елочкой. Сброс гормонов, и вот он исправляет свою ошибку. Какие еще нахрен развлечения? Он же ничего такого не... Тут правитель Назарика вспомнил разговор с Альбедо перед тем, как пойти создавать омут памяти. Кретин, идиот, никогда не забывай, что любое твое слово стражи могут воспринять по-своему, Мордрит. Надеюсь, они там без лишних извращений к вопросу подошли. Ну что же, Альбедо, я доволен вами. Пойдем посмотрим, что вы там придумали. Подхватив девушку в объятия, Мамонга телепортировался в тронный зал, где его ждали стражи этажей. Он выпустил на волю Альбедо и вальяжно сел на свой трон.